Глава 43. Я болела мучительно долго. Бросала то в жар, то в холод. Ночами лежала без сна, уставившись в потолок. Как из тумана. Передо мной время от времени появлялось лицо бабушки. Она шептала молитвы, и только тогда я проваливалась в зыбучий, как пески, сон. В голове было пусто, словно череп был без содержимого. Наверное, таково было действие лечебного отвара. Точно таким я поила Максима. Не очень приятное ощущение. Теперь, по прошествии времени, я понимала, как парень чувствовал себя, когда вдруг его мозг начинал переполняться забытой информацией. Словно прорвало дамбу. Самое неприятное было то, что когда я наконец пришла в себя, прошло бог знает сколько времени. Осознанным взором я окинула свою комнату, перевела взгляд на окно, а на яблоне уже набухли почки. Стремительно вскочила с кровати и чуть не упала. Ноги отвыкли двигаться. Со стоном осторожно поднялась и выглянула. Снег почти растаял, только кое-где под кустарником виднелись сероватые островки. Небо по-весеннему синее. Я застыла от изумления. Так долго я еще никогда не болела. Да и болела ли вообще? Услышала, как кто-то зашкрябался возле двери. Она отворилась, вбежала весна и сразу же бросилась ко мне и в мгновение ока облизала все лицо. Я смеялась, безуспешно пытаясь оттолкнуть ее от себя. «Видишь, как животинка радуется тебе?» Ох, как я соскучилась по бабушке. Она стояла в углу и с умилением наблюдала за нами. «Ба!» Я снова вскочила и снова не рассчитала силы. Растянулась на полу. «Тише, Улечка, тише, не торопись!» Баба Шура помогла мне подняться, а затем обеими руками взяла меня за плечи. «Ну все, наотдыхалась. Пора возвращаться к нормальной жизни». «Что со мной было? А вот пойдем в лес на прогулку, и я тебе расскажу». Я с сомнением оглядела себе. «Да, Ульянушка, тебе надо подпитаться силой от деревьев и земли. Слишком долго ты была от них оторвана. А к вечеру истоплю баню». Баня. Последний раз я парилась в бане, когда здесь был Максим. Мы с ним были там вдвоем. Как ни странно, эти воспоминания не задели никакой потаенной струнки в моей душе, словно в этом не было ничего особенного. «Бабуль, сколько я отсутствовала?» Она усмехнулась, вздохнула. «Долгонько, почти 4 месяца». В душе я подпрыгнула. Физически это сделать не могла. Какой ужас. Значит, и Новый год прозевала, и Рождество, и Масленицу. Вот где настоящая сказка о спящей царевне. Правда, глядя в зеркало, поняла, что на царевну я сейчас мало походила. «Я приготовила завтрак». Бабушка повернулась, чтобы уйти. «Приведи себя в порядок и за стол». Какое-то время я просто стояла в ванной перед зеркалом, внимательно себя разглядывая. На меня смотрел совсем другой человек. Другая девушка. Даже не девушка, а какая-то усталая тетка с тусклыми всклокоченными волосами, сероватым лицом и запавшими носогубными складками. На мгновение меня посетила мысль. Ну и пусть. Какая есть, такая есть. Живу в лесу, общаюсь с ограниченным количеством людей, и не все ли равно, как выглядеть. Но тут же дала себе мысленный подзатыльник. Нельзя поддаваться слабоволию. В конце концов, я потомственная ведьма и по своей природе должна быть сильной духом. Резко выдохнув, скинула с себя ночную сорочку и, открыв клеенчатые шторы в душевой кабине, переступила через бортик. Яростно и со остервенением намыливала себе, растирала мочалкой, старательно смывая болезнь и все воспоминания о ней. Горячая вода быстро закончилась, но мне уже было все равно. Ледяная обжигала и бодрила. Вышла обновленная, как родившаяся заново. И из зеркала уже не смотрела унылая личность. Это была снова я. Ульяна Гречишина. Марина вошла в магазин, оставив ненавистных телохранителей стоять у входа. За время, что она была знакома с Виктором и считалась его невестой, ей уже многое приелось и надоело, и в первую очередь ограничение свободы. Ей хотелось общаться со своими подругами и друзьями, но либо жених не считал их достойными ее, либо его охрана постоянно мельтешила перед глазами, не давая никаких шансов на приятное времяпровождение. А еще ужасно злило, что ее сексуальная жизнь абсолютно застопорилась. Все, что Виктор позволял себе по отношению к своей невесте, это легкие поцелуи и дразнящие прикосновения. Марине уже казалось, что если бы она смогла сбежать от телохранителей Круглова, то набросилась бы на первого встречного и отдалась ему со всей необузданной страстью. Оставалась надежда, что после свадьбы Виктор наконец-то позволит себе большее. Именно поэтому с утра у Марины было приподнятое настроение. Свадебное платье ожидало ее в одном из самых дорогих салонов столицы. Услужливые продавщицы вытянулись по струнке и словно боялись вздохнуть. Еще бы. Она уже не та простенькая девчушка, какой была несколько месяцев назад. Теперь Марина стильная и одета в самый дорогой дизайнерский прикид. Даже взгляд голубых глаз поменялся. Уже не невинно девичий, а взгляд матерой хищницы. Наверное, деньги и атрибутика богатства делают свое дело и изменяют людей. Наверное. Платье ей не понравилось. Слишком пышное и оляпистое. Кто вообще выбирал его для нее? У этого человека отвратительный вкус. Марина побродила вдоль вешалок, презрительно сморщила носик и достала из сумочки телефон. Виктор хоть и ответил сразу, но голос у него был недовольный. Марина быстро затараторила, не обращая внимания, что на том конце трубки наступила резкая тишина. «Ужасный салон, и они ничего не могут предложить достойного меня. В этом платье я буду смотреться, как баба на чайнике. Ты слушаешь меня, Виктор?» «Нет». Теперь настал черед замолчать Марине. «Это платье выбрал для тебя я, чтобы ты знала. Померила? Надеюсь, угадал с размером. Если да, то ты его берешь и больше меня не тревожишь, усекла?» От злости у Марины побелели губы. Дыхание сбилось, и на миг потерялся дар речи. «Усекла, я спрашиваю?» Усилием воли девушка справилась с нахлынувшими на нее эмоциями. Молча кивнула. На том конце стало тихо. «Да», — наконец произнесла она. Повернувшись к продавщицам, усиленно скрывавшим насмешливые улыбки, Марина распорядилась упаковать выбранное Кругловым платье. Сама же стремительно вышла из салона, застав своих телохранителей врасплох. «Ничего, пусть побегают. И на машине она никуда не поедет. Да, хочет пройтись пешком. В конце концов, весна – самое прекрасное время года». Несмотря на то, что на высоченных каблуках было тяжело идти по неровному асфальту, отвыкла от пеших прогулок, Марина не подавала виду, что ей трудно. Наоборот, она гордо задрала подбородок, развернула плечи и изобразила походочку от бедра, точь-в-точь, как ее когда-то учили подружки. По-весеннему жаркое солнце нещадно палило. Уже через 10 минут Марине захотелось сесть обратно в машину, благо автомобиль на малой скорости ехал следом. Да еще невнимательные и грубые пешеходы прут напролом. Куда подевались манеры? Взгляд Марины неожиданно выхватил из толпы знакомое лицо. Максим. «Макс!» — крикнула она, и человек обернулся. Это действительно был он. Сейчас вдруг бывший парень показался ей избавлением от мучений, словно живой источник. Наконец Марина сможет перекинуться парой словечек хоть с кем-то из своего прошлого. А Макс? Чем ближе Марина подходила к парню, тем больше ощущала исходящие от него флюиды мужской сексуальности. Родной. Миленький Максик. Как она вообще могла повестись на кого-то другого? Только одно оправдание. Не выдержала долгую разлуку. «Привет!» Неестественная радость в собственном голосе заставила Марину на секунду замолкнуть. Она огляделась. Чёртовы телохранители поблизости. «Привет!» В голосе парня царило равнодушие, а на лице была написана скука. Изменился. И внешне тоже. Марина кокетливо повела глазами. Максим так любил их цвет. «Как у тебя дела? Работаешь, учишься?» «И то, и другое». «Где?» «В сфере экономики и финансирования». У Марины создалось впечатление, что парню не терпится с ней распрощаться. Но уж нет. Марине вдруг вспомнились их свидания, как они ласкали друг друга. «А у меня скоро свадьба». «Дура. Но зачем это надо было говорить?» «Поздравляю, Марин. Желаю тебе много счастья. Извини, у меня много дел». Девушка вовремя опустила голову, прикусив язык. Еле удержалась, чтобы не предложить Максиму себе. Вдруг захотелось плюнуть на все и отменить эту дурацкую свадьбу. Когда она подняла глаза, парня уже не было. Зато телохранители были совсем близко. Марина со вздохом направилась к машине, остановившейся в нескольких метрах от нее.